чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Пиньяне Александр Мацегора устроили банкет 10 февраля в Тедунганском доме дипкорпуса Пиньяне в честь Дня дипломата России. Сюда были приглашены заместитель министра иностранных дел Син Хончжоль, соответствующие работники и представители дипмиссии зарубежных стран в Пиньяне. Среди них были сотрудники российского посольства.